Предложение о покупке, сделанное владельцем Трианона, как нельзя кстати. Доходы дворец-отель приносит сущие пустяки. Только продажа может вернуть первоначальное капиталовложение. К тому же Жан-Пьеру Пейро нужны деньги. Он и Бруно Бертез решили с 1985 года приступить к выпуску крупной ежедневной экономической газеты «Трибюн де л'Экономии». А издание, по всей видимости, будет не из дешевых. Передача акций Трианона, они оцениваются в 35 миллионов франков, принесет наличные. Бруно Бертез признает это через некоторое время перед своим административным советом. Но переговоры будут длительными и жесткими, ибо Жан-Пьер Пейро хочет одновременно извлечь максимум из продажи и сохранить некоторую долю акций отеля. Как ни парадоксально, но это его желание сидеть в административном совете Трианона наряду с двумя руководителями Кауза, Хосе Мария Чавесом и Ивом де Кергалем, играет на руку движению в политическом плане. Оно позволяет семье укрепить пока только идеологические связи с газетной империей, которая с удовольствием печатает прозу самых ортодоксальных французских антисоветчиков. Все складывается в пользу приобретения дворца в Версале. Ради нескольких миллионов долларов. Остается разработать финансовую операцию, которая сохранит анонимность вдохновителя дела «Движение единения». Хосе Мария Чавес, его сын, дочь и брат организуют в Соединенных Штатах фирму под названием «Сол Америка», которая и собирается приобрести отель. Семья утверждает, что не вложила ни су, а Энрике Чавес достаточно богат, чтобы пуститься в финансовую операцию такого размаха. Тот факт, что ни один из известных филиалов церкви, ни один известный иммунист не является акционером Сол Америки, увы, недостаточен, чтобы скрыть покупку отеля церковью. Наоборот, вся история транснациональной компании говорит об обратном. Вспомните, когда ярый католик Хулиан Софи и несколько его компаньонов, совершенно неизвестных в финансовом мире, завладели Виктория Плаза в Монтевидео и Банко де Кредито Уругвая, они не кричали на всех перекрестках, что деньги им даны министром финансов Муна Такеру Камияма через банк Большого Каймана. Когда Жорж Катуа создает фирму недвижимости «Ля Ресторасьон», чтобы купить имение в Эври для церкви, он не идет в банк просить денег от имени семьи. Конечно, сам он не мунист, но его жена и сын мунисты. А справочник 1985 года выпускников «Эколь Сантраль», где Катуа учился, подтверждает, что он несколько лет возглавляет французский филиал международного океанского предприятия, которое является мунистской транснациональной рыболовной компанией. Во всяком случае, у французских властей нет сомнений, что за Сол Америкой прячется Кауза. Посол Чавес в переговорах участвует редко. Фирма поручила барону де Кергалю провести дело умело и скрытно, как это было в других случаях. Прежде всего, он занимается получением необходимых разрешений. Для совершения сделки нужен зеленый свет от Министерства финансов и секретариата по туризму. Ив де Кергаль получает их, не моргнув глазом. Я лично встретился с директором кабинета государственного секретаря по туризму. Он был весьма расположен к иностранным капиталовложениям. Финансы тоже не стали чинить препятствий. Казначейство потребовало от Сол Америки свидетельств о платежеспособности. Их дал Chemical Bank Нью-Йорка. Для сведения, он управляет основным счетом Церкви Единения в Соединенных Штатах Америки. В полгода все было сделано. Деньги должны были поступить через Банк Суэз. Примечание: сейчас называется Банк Энд Суэз. 11 декабря 1984 года административный совет дворца Трианон кооптировал Ива де Кергаля, Хосе Мария Чавеса, Энрике Чавеса и Оливье Жискар де Стена в свой состав в качестве новых членов. 27 декабря он принимает решение о приобретении фирмой Сол Америка 66% акций отеля. Жан-Пьер Пейро оставляет за собой треть акций.